Глава 5. Данка дрожащими руками схватила телефон. Тот как раз подзарядился в машине. Только бы Оля была на связи, только бы взяла трубку. Но сестра была вне зоны, и Данка, закусив губу, забила в Google аварийное вскрытие дверей. «Дана, что случилось?» Даниэль обеспокоенно наклонился и заглянул в экран. «Какую дверь ты собралась вскрывать?» «Я потеряла ключ». Она чуть не плакала. «А сестра в гостях. Придется взламывать дверь». «Ничего не нужно взламывать». Он аккуратно взял из ее рук телефон и снова подключил к зарядному устройству. «Мой дом рядом. Ты переоденешься, мы подождем, пока высохнут вещи, и я отвезу тебя в город. Тогда, возможно, и сестра твоя вернется». «Она может и утром вернуться», расстроенно сказала Данка. «Что же это за гости такие, что нужно там до утра оставаться?» — усмехнулся Дан. «Может, и ты тогда у меня погостишь?» Она не обратила внимания на тон, которым это было сказано. Мысли были поглощены совсем другим. Если сломать замок или дверь, придется потратиться на ремонт. А их с Олей бюджет на этот месяц был уже спланирован. Лишние расходы туда никак не вписывались. «Может, принять приглашение Даниэля и подождать у него дома?» Дана посмотрела ему в глаза и нерешительно кивнула. И готова была поклясться, что в самой их глубине вспыхнули настоящие костры. Дом, который снимал Дан, оказался большим и двухэтажным. «Я не поднимаюсь наверх, мне вполне достаточно первого этажа», сказал Даниэль, помогая Данке выбраться из машины и подталкивая к двери. «Скорее! А то простудишься». Ей показалось, или в доме было достаточно прохладно. Или это потому, что мокрая ткань холодила. «Можешь включить джакузи». Он протянул ей полотенце и сухую одежду. Но Данка не планировала нежиться в ванной в доме у Даниэля. «Спасибо, обойдусь без джакузи. Меня устроит душ». Она взяла полотенце, и тут ее удержала крепкая ладонь. «Ты быстрее согреешься так, Дана». Ей показалось, или его дыхание изменилось. И взгляд изменился. Да что там, даже глаза поменяли цвет. Стали темными, как летнее небо перед грозой. И голос стал тягучий, бархатистый. Дане казалось, он ее плавит и обездвиживает, этот голос. Может, зря она согласилась приехать. Ну, как ты заработала бы уже на тех аварийщиков, на худой конец. Ночные съемки по-прежнему оплачивались по двойному тарифу. Дана включила горячую воду так, чтобы та даже немного обжигала. И долго стояла, чувствуя, как согревается каждая клеточка. Потом еще и полотенцем растерлась и совсем согрелась. Трикотажный костюм Даниэля был ей безнадежно велик, но в штанах в поясе были продеты веревки, и Данка обвязала их вокруг талии. Не падают, и то хорошо. Выйдя из душа, нашла Даниэля в просторной гостиной. Он сидел на корточках у камина и смотрел, как разгорается пламя. Рядом были разложены ее мокрые штаны и пуховик. «Я добавил мощности к обогреву, но пока батареи нагреются, решил зажечь камин. Ты не против?» Те же бархатистые нотки и потемневшие глаза. Данка вдруг ощутила, что у нее между лопатками пробегают электрические разряды. А Дан поднялся, взял ее за руку и усадил на диван, протягивая клетчатый плед. «Если холодно, укройся. Будешь глинтвейн?» Она с удовольствием закуталась в плед и отхлебнула глинтвейн. Даниэль тоже пил пряный напиток, усевшись возле Данки и глядя на огонь. Она смотрела, как языки пламени прыгают, облизывая поленья, и близость сидящего рядом мужчины кружила голову еще похлеще глинтвейна. Дана вдруг почувствовала свое тело. Полностью. Целиком. Начиная от кончиков пальцев и заканчивая пылающими щеками. Грудь снова налилась. Кожа стала настолько чувствительной по всей поверхности, что даже одежда покалывала и мешала. Хотелось снять ее, зашвырнуть в угол, вытянуться возле камина на брошенном на пол пледе, как кошка, и чтобы Даниэль ее поцеловал. ощутила на своих губах твердые губы со вкусом аниса и кардамона. Они ласкали ее очень осторожно, и Данка ответила. Подалась навстречу, приоткрыв рот. И туда сразу же ворвался горячий язык. Он вторгался настойчиво, порывисто, страстно, а ей нравилось и совсем не хотелось сопротивляться. Ее никто еще так не целовал. Эти поцелуи вызывали в теле неведомые ощущения, и она догадывалась, что так выглядит желание. Бокал исчез из рук, а плед полетел на пол. Они продолжали целоваться. Дан навис над ней, запустив руки в волосы и придерживая ее за затылок, а затем медленно опустил Данку на спину, ложась сверху и заводя ей руки за голову. Его глаза были закрыты, дыхание прерывистым, Дане самой было трудно дышать, к тому же мужское тело, прижавшее ее к дивану, совсем не давало вдохнуть. А потом она почувствовала, как ее ноги настойчиво разводят коленом, шершавые руки ползут под футболку, гладят тело и ныряют под чашки бюстгальтера. Даниэль издал негромкий стон, прикусывая зубами мочку уха, а она словно вынырнула из-под толщи воды на поверхность. Представила себя со стороны, разгоряченная поцелуями, обездвиженная, лежащая под мужчиной, чье возбуждение так красноречиво упиралось ей в бедро. И как будто волной смыло и негу, и желание. Дана поняла, что сейчас произойдет, и осознала, что не готова. Не потому, что ей не нравился Даниэль, или он что-то делал не так, наоборот. Ее тело тянулось к нему и просило не останавливаться, посылая в мозг вполне определенные импульсы. Но чем больше ей хотелось позволить ему продолжать, тем яснее она понимала, что потом себе этого не простит. Они с Сати однажды обсуждали, кого хотели бы видеть своим первым мужчиной. Для подруги все было однозначно — только муж. А Дана тогда сказала, что ей не важен статус ее первого мужчины. Главное, чтобы по любви. Сейчас любовь была, безусловно, сколько угодно, но... ее любовь. Со стороны Даниэля она ее не ощущала. Желание, возбуждение, все что угодно, только не любовь. И от этого хотелось саму себя удавить. О чем она думала, когда пришла в его дом и позволила себя целовать? Дан почувствовал и оторвался от ее шеи, удивленно глядя затуманенными глазами. И Дана даже губу закусила. Не было там ни любви, ни влюбленности, а лишь затопившее и плещущееся через края мужское желание. Но как его теперь сдвинуть с места? Данка представила, какой идиоткой окажется сейчас в его глазах, и поняла, что ей все равно. Уперлась руками в широкую мускулистую грудь, смуглую, гладкую, это когда он успел снять свитер, а потом вперилась глазами в помутневшую синеву и сказала громко и внятно «Нет». Дан замер на миг и посмотрел на нее, явно с трудом фокусируя взгляд. А потом мотнул головой, словно пьяный, и снова прильнул к шее. Руки переместились на спину, крепко сжимая, потом ниже, и он характерно двинул бедрами, вдавливаясь совершенно каменной выпуклостью паха. «Перестань, перестань, Дана, все хорошо. Ты такая красивая, у тебя такая нежная кожа». Пришлось взять его за голову, оттянуть от себя, заставляя посмотреть в глаза и также громко повторить «Нет». Данка понимала, что это единственная возможность достучаться до нависающего над нею мужчины. Синие глаза, подернутые пеленой, начали приобретать более осмысленное выражение, но руки продолжали крепко ее держать, а бедра сделали еще одно импульсивное движение. «Дана, что случилось? Я сделал тебе больно? Прости, я просто очень хочу тебя. Обними меня. Тебе будет хорошо со мной, обещаю». Его бархатистый тон сменился шепотом, взволнованным, прерывистым, страстным, и она сделала рывок, попытавшись выбраться из-под неподъемного мужского тела. «Нет, Даниэль, я не хочу». Дан снова завис, разглядывая ее. Данке даже на миг показалось, что он проигнорирует ее слова, и она ничего не сможет сделать. Даниэл слишком сильный, ему ничего не стоит удержать обе руки одной своей. Остальная ее часть тела уже обездвижена. И даже обвинить его не получится. Данка сама согласилась к нему прийти, сама позволила целовать себя, даже отвечать пыталась, сама позволила уложить себя на диван. Стало мучительно стыдно перед Сати, перед Рустамом, что они о ней подумают. Но разве она собиралась к нему домой? И разве она думала, что можно так быстро перейти к решительным действиям? Те два раза в жизни, когда Данка целовалась с парнями, были совершенно другими. Ничего и близко похожего на настойчивые, требовательные горячие поцелуи Даниэла. Такие горячие, что разжигали в ее теле такие же горячие очаги. И не только поцелуи. Его руки умело ласкали, эти прикосновения зарождали настолько новые, неведомые ей ощущения, что еще немного, и у нее совсем не останется сил сопротивляться. Дана и без того чувствовала себя барахтающимся в прибрежной полосе во время сильного шторма пловцом, который не рассчитал свои силы. Она уже будто и стоит уверенно на дне и даже делает несколько шагов к берегу, как тут сзади накрывает пенистая волна и утягивает обратно на опасную глубину. Баграев еще посверлил несколько секунд немигающим взглядом, а потом вдруг сел, оттолкнувшись от нее, и оперся о спинку дивана. «В чем дело, Дана? Что происходит?» Его тон теперь звучал не вкрадчиво бархатисто, а сухо и отрывисто. Данке показалось, он сейчас скажет: «Что ты себе позволяешь, Дана?» Но тот не сказал. Она тоже поднялась, одергивая кофту и чувствуя, как кровь приливает к щекам, пригладила волосы, представляя, как забавно сейчас выглядит, выползшая из-под мужчины, растрепанная, покрасневшая до корней волос девственница. А с ее белой кожей покраснеть значило стать цвета спелого помидора. «Господи, какой стыд!» «Может, ты все-таки объяснишь?» Холодные синие глаза впились буравчиками, и Данка ошалело заморгала. «Что тебе непонятно, Даниэл? Я не для того сюда пришла, если ты...» «А для чего?» И вот тут у нее чуть не отпала челюсть. Аллегория, конечно, но рот действительно приоткрылся сам собой. «Ты что, Дан? Ты ведь сам позвал меня просушить одежду. Я могла уехать в город, зачем ты меня удержал? Сейчас или потом, какая разница?» Он нетерпеливо повел плечом, проводя рукой по волосам, то ли приглаживая их, то ли взъерошивая. «Ты согласилась быть со мной, Дана? Что ты теперь морочишь мне голову? Что, я тебе мальчик?» «Я?» Данка совсем потерялась, она не знала, что и думать. «Может, он болен, а Сати забыла ее предупредить?» «Я согласилась? Ты бредишь, Даниэл?» «Ты могла отказаться, когда я приехал за тобой в университет, но ты не отказалась. Ты ездишь со мной в машине, ходишь на свидания, я нравлюсь тебе. Ты этого даже не скрываешь. Почему ты теперь ломаешься, Дана?» «Ну да, не научилась пока прятаться, дура несчастная». А Дан тем временем продолжал. И каждое слово хлестало по сердцу, оставляя длинные красные полосы. «Если ты считаешь, что я недостаточно предложил тебе, прости, да, я виноват. Я просто не успел, слишком сбежал, съехал умом». Он защелкал пальцами, как делал, когда не мог подобрать правильные слова. «Европеец, блин». «Сошел с ума», — обреченно подсказала Данка, не понимая, зачем слушает весь этот словесный поток, который лился прямо на нее, и она будто наяву ощущала, как покрывается грязной липкой коркой. «Да, точно, я сошел с ума от тебя, Дана. Но я готов оплачивать твою учебу, жилье. Скажи, что ты хочешь, я все куплю». Он снова наклонился к ней, разгоряченный, и она не сдержалась. Собственно говоря, даже не собиралась. Размахнулась и от всего сердца приложилась ладошкой к небритой щеке, успев очень некстати отметить, какая она волнующе покалывающая, и немедленно запихнув поглубже воспоминания, как он скользил этой восхитительной небритостью по ее лицу и шее. И пока полностью охреневший Баграев потирал след от пощечины, глядя на Данку почерневшими, от злости, конечно, от чего же еще, глазами, она вскочила, стащила с отопительных панелей еще влажную одежду и метнулась в коридор.